Марина лежала в палате номер 16. Кстати сказать, очень хорошей палате. С телевизором, холодильником, книжной полкой и даже двумя креслами для посетителей. Впрочем, саму Марину я там не нашла. Вместо нее там сидела и быстро-быстро щелкала спицами долгоносенькая медсестричка лет 25-26. Из-под беленькой шапочки на ее лоб выбивалась легкая, как облачко, светлая волнистая прядка. Девушка растянула на коленях пестрое вязание, полюбовалась замысловатым рисунком и только тогда вскинула на меня спокойные карие глаза. «Вы к кому?» «Вообще-то я к Ильинской». «А, к Марине. Она сейчас в зимнем саду. Минут 20 назад она взяла книжку и ушла. Если вам срочно надо с ней повидаться, то придется вам обойти корпус и подняться наверх. Увидите застекленную оранжерею». «Хорошо. А мы с ней не разменемся?» «Вряд ли», — очень мило улыбалась та. «Мариночка уже второй день там свободное время проводит. До самого ужина. Я точно знаю. Вы ее сиделка?» «Да. Как вечер наступает, я здесь с Мариночкой. И до утра. Мало ли что ей может понадобиться». Яркий зимний свет играл на застекленных больших окнах оранжереи ослепительными бликами. Я осторожно шла мимо кадок с разлапистыми пальмами, фикусами, драценами и прочей зеленью, что так умиротворяюще действовало на мой разгоряченный ум. Пахло влажной землей, листвой, там и сям журчали затейливые фонтанчики и искусственные ручейки. Вдыхая полной грудью выделяемый растениями кислород, в самом конце стеклянной галереи я разглядела шезлонг, а в нем худенькую фигурку, закутанную в большой белый махровый халат. Девушка сидела ко мне в профиль. На коленях у нее лежала книжка, но в нее она не смотрела. Мысли больной витали где-то очень далеко. «Извините меня, Марина, что я вас потревожу», — сказала я, остановившись перед девушкой. Та вздрогнула и взглянула на меня с испугом. «Я хочу с вами познакомиться. Вы можете сейчас говорить, как вы себя чувствуете?» Но Марина все же испугалась. «Кто вы?» — спросила она, быстро поднявшись на ноги. Книжка соскользнула на пол, но девушка этого не заметила. «Кто вы? Я вас не знаю!» Конечно, я знала, что лицо Марины все в следах ушибов и ссадинах, но все-таки воочию смотреть на нее было очень страшно. Большая накладка из гипса и марли прикрывала ее нос. Широкие полосы лейкопластыря крест-накрест лепились к брови и под глазью. В правом углу рта виднелся свежий шрам. «Это шов», — вспомнила я, ведь дежурная в санпропускнике сказала, что на ее рассеченную губу пришлось наложить швы. Синяки и кровоподтеки спускались на шею, даже на грудь. Заметив мой взгляд, Марина нервно перехватила у горла воротник своего купального халата. «Марина, не беспокойтесь», — повторила я. «Ваша мама говорила вам обо мне? Я Женя». «Да, вы пришли меня охранять от этого». Девушка сжала зубы и издала странный звук. Полукрик, полустон. Он почти сразу же оборвался. «Марина?» Я решительно, даже властно потянула девушку за рукав, и она машинально села обратно в шезлонг, что дало мне возможность примоститься рядом на соседней скамеечке. «Марина, я расследую произошедшее с вами. Должна вам сказать, дело об убийствах и покушениях на ни в чем не повинных людей я распутываю уже не в первый раз. И кто бы ни был этот ублюдок, нападающий на беззащитных женщин, я его вычислю, скручу, плюну ему в морду и сдам его в милицию. Там с ним тоже поработают. Такое развитие событий неизбежно. Отклонений не будет. Можете не сомневаться. Верите мне?» Поколебавшись, Марина кивнула. «Ну вот. А раз так, расскажите мне, что с вами произошло. Я понимаю, вспоминать тяжело, но вы уж сделайте над собой усилие, пожалуйста». «Да, хорошо. Но ведь я все уже рассказала. Ко мне из прокуратуры приходили. Следователь, высоченный такой. А, с красненькими глазками. Да, Курочкин, Валентин Игнатьевич. Да-да, он сказал, что тетю Тоню тоже...» Марина снова закрыла лицо руками. «Милая моя, Курочкин болван, круглый, как пушечное ядро, и с такой же чугунной башкой. Забудьте о нем, как о страшном сне, и расскажите мне обо всем, что с вами произошло. Откровенно, моя милая, откровенно, как врачу». «Я возвращалась из института», — медленно начала Марина. «У нас сейчас сессия. Возвращалась к тете Тоне. В последние дни я у нее жила. Домой к родителям только так изредка заскакивала. Папа с мамой сначала возражали, а потом смирились. Я, если что, решу, никто меня не остановит. Вы не смотрите, что у меня такая конституция хрупкая. Значит, подхожу я к дому, вхожу в подъезд, и тут прямо на дороге он, как будто только меня и ждал». «Кто?» «Я не знаю», — помрачнела Марина. «Или просто не узнала. Но это был мужчина, если судить по его силе. Он схватил за волосы и так рванул. Я потеряла равновесие, упала на него, а он сгреб меня в охапку и куда-то потащил. Хотел, наверное, в подвал меня затолкать, но дверь оказалась на замок закрыта. Тогда он бросил меня на пол, прямо там, в подъезде, и стал бить». Тонкие до прозрачности руки закрыли лицо. Широкие раструбы рукавов махрового халата скользнули вниз, обнажая Маринины руки почти до локтей. И на ее запястьях и предплечье я увидела страшные синюшно-лиловые пятна. «Он так меня избивал! Ужасно!» Опустив руки, Марина уже смотрела в сторону и дрожала от воспоминаний. «Ногами! Почти все время ногами! По лицу, по груди, по животу!» Она дернулась и опять закрыла лицо руками. «По животу! По животу!» «Мариночка, успокойтесь!» Я спешила предотвратить ее истерику. «Ужасно! Ужасно, что вы потеряли ребенка! Но этот кошмар рано или поздно забудется, и все у вас еще будет хорошо, поверьте мне! Не зацикливайтесь на этой мысли, не ломайте себе психику! Больше думайте о другом, о хорошем!» «О хорошем?» — тихо спросила Марина. «О чем же хорошем?» «Ну, мало ли найдется хороших мыслей у девушки в 19 лет. Молодость, надежды, любовь». Я удивилась тому, как быстро прояснилось изувеченное Маринино лицо. «Любовь! Господи, как вы правы! Я люблю! Я так его люблю!» «Кого?» — спросила я, хотя, конечно, уже знала ответ. «Алешу! Алешеньку моего! Теть Тониного сына! Вы представить себе не можете, как это тяжело! Мы любим друг друга больше жизни и не можем видеться! Еще 2 года, представляете? Точнее, год! 9 месяцев и 9 дней, пока он не вернется. Вы считаете дни? Это великолепно. Да. Как вы думаете? Марина вдруг беспокойно зашевелилась. Он приедет на похороны матери? Ведь его отпустят? Конечно, отпустят. Он приедет и увидит меня такой? Такой? Боже мой, нет, я не хочу этого, не хочу. Успокойтесь. Если и приедет ваш солдат в отпуск, то он только порадуется, что вы остались живы. Поблескивая слезинками в уголках глаз, Марина посмотрела на меня с надеждой и доверием. «Ну вот, а теперь вернемся к нашему разговору. Скажите, сколько было времени, когда вы вошли в подъезд Антонины?» «Около 7 или 8 вечера. Может, около 7:30. Было еще светло. Вы разглядели напавшего на вас человека?» «Нет». «Я не имею в виду его лицо. Скорее всего, он был в маске, но рост, фигуру, одежду...» «Нет, ничего». «Странно». «Почему? В подъезде ведь не было света». «Ах так!» «Да, а потом, пока он меня избивал, я уворачивалась, прикрывалась, старалась спрятать живот, но все напрасно. Было так больно, так больно. В какой-то момент я вообще перестала что-то видеть и соображать, как будто сознание отключилось». «Да, понятно. Вас нашли только 2 часа, без сознания. Это правда. А скажите, Марина, уж извините меня за такой неделикатный вопрос, но между нами, женщинами, напавший не покушался на вашу честь?» «Нет-нет, что вы! Ничего подобного. Он, наверное, был сумасшедший, маньяк, но не сексуальный. Схватил вот так и сразу, ни слова не говоря, понимаете, ни слова, начал избивать. Первый раз в жизни. Первый раз в жизни меня так. И за что? Она уже рыдала. «Ну-ну, Марина, вы же смелая девочка. Вы столько крепились. Не стоит плакать. Вам надо выздоравливать. Еще один вопрос, Мариночка. Куда подевалась ваша сумочка?» «Какая сумочка?» От неожиданности девушка на миг перестала реветь, хотя слезы продолжали стекать по ее узкому личику. «Ваша сумочка. Все женщины обычно ходят по улицам с сумочками, дамскими или хозяйственными. Редко кто выходит из дому с пустыми руками. Вы ведь шли из института?» «Да-да, верно. У меня был с собой портфель, а не сумка. Студенческий портфель. У нас сессия. Я возвращалась с консультации, и портфель несла в руках. Но ведь он не исчез. Его, наверное, нашли и положили ко мне в машину скорой, потому что вчера мама забрала портфель вместе с остальными вещами. Мама была здесь. Она сразу приехала, как только ей из больницы позвонили. Ну и прекрасно. Значит, ограбить вас тоже не хотели. Все-таки одной версии меньше. Что ж, пока у меня больше нет вопросов. Отдыхайте. То есть поправляйтесь. И старайтесь прогнать все-все плохие мысли». «Спасибо». Марина чуть помедлила. «Спасибо, Женя».